Глава 16. Деньги — это то, что проходит через ваши руки, прежде чем попасть в королевскую казну. Кальбер. Забота о хлебе насущном и последовавший за ней процесс поглощения пищи на время заставил Лиса и его магического ученика отвлечься от темы экзамена. Вслед за трапезой вопрос о том, что же делать дальше, встал с новой остротой, поскольку выяснилось, что продовольствия на постоялом дворе хватит едва ли на пару дней весьма экономичного стояния. «В общем, так. Пора вспомнить школьный курс истории и осознать, что города — это не просто скопище домов, произрастающих за одной оградой, но и аккумулятор финансов в их первозданном денежном эквиваленте. Короче, самое время потрясти, так сказать, буржуа и послушать, как они будут звенеть». «Может, все же доберемся до конторы Ганзейского союза?» — возражал я, пометуя, что лисовская манера ловить рыбку в мутных финансовых потоках ведет обычно к весьма далеко идущим последствиям. «До этой самой конторы еще добраться надо. Наш любезный Карл из Рибика, купец, утверждает, что миль наста в округе ничего подобного нет. С нашей скоростью это не меньше 3 дней пути. Мы-то ладно, як-нибудь на подножном корму святым духом перетопчемся. Но теток все же кормить-то надо чем-то. Да и ночевать под открытым небом тоже затея не ахти какая. Октябрь на носу, того и гляди, дожди пойдут». «Ну хорошо. И что ты предлагаешь?» «Как это что? Провести безвозмездный заем денег у населения?» Последняя часть нашего разговора была услышана юной княжной, спускавшейся в этот момент по лестнице, чтобы узнать, отчего это вдруг воины ее эскорта изволят спать, когда она уже давно бодрствует. «Я благодарю вас за заботу, господа», — Алена Мстиславишна произнесла тоном, не допускающим возражений. «Но если мы действительно в таком тяжелом положении, как вы говорите, быть может, стоит что-то продать?» «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет». Княжна на минуту задумалась. «Но есть одно из моих платьев. То самое, в котором я ходила под Херсерк». Я улыбнулся, обороту «ходила под Херсерк». Так обычно изъяснялись старые вояки. Юная девица произносила эти слова со знанием дела и явной гордостью. «Починить платье уже невозможно, а жемчуга на нем нашито не менее чем на 30 солидов». «А, нехорошо это как-то», — вздохнул Венедин, вообще крайне болезненно воспринимавший попытки женского участия в финансовых вопросах, а уж тем более такую благотворительность со стороны девочки-подростка. «Я так велю», — гордо задрала подбородок княжна. «Готовьтесь ехать в город, а я сейчас прикажу Татьяне спороть жемчужины и принести их вам». Лис перевел взгляд с девушки на меня, и я четко понял, что в его голове уже созрел коварный план по рациональному использованию выделенных средств, так что свернуть его с намеченного пути не удастся даже бульдозером. «Слушаюсь, ваша светлость. Все сделаем в лучшем виде», — склонился в поклоне Венедин. Кони несли Лиса и Ансельма, свято выполнявшего свое обещание не отходить от учителя в сторону Штраумберга. Юный маг, пользуясь возможностью остаться наедине со своим новым покровителем, рапортовал, словно взволнованный абитуриент перед строгим экзаменатором. «Люшен, о великий, да, в своем трактате о чудесах, проистекающих на тверди земной, так сказать, пишет, что в незапамятные времена некогда властитель подземного мира Эрликхан, сотрясатель гор, восстал против воли небес. Вот. Он повелел своим слугам захватить волшебную горную страну, в которой размещались столбы, держащие небесный свод, и, разрушив их, притянуть небо к земле. Однако столбы эти охранял черный дракон, посланный Творцом Небесной Тверди для защиты горной страны. Могущество черного дракона неизмеримо. Слуги Эрликхана бежали в страхе, лишь только увидев его у подножия столбов. Тогда Эрликхан спустился в самое сердце земли и вызвал оттуда огненный ужас, не имеющий имени и живущий там с первого мгновения мира. огненный ужас не ведал страха, и когда Эрликхан выпустил его из земных недр, он кинулся на черного дракона, сокрушая все и вся на своем пути. Неведомо, сколько длилась их битва, и уж подавно неведомо, чем бы она закончилась. Семьжды семь дней лилась по волшебной горной стране кипящая кровь огненного ужаса глубин и черного дракона небес. И тогда единственный, посланный Творцом, чтобы слушать стук сердца земли, повелел тучам разверзнуться и лил из них дождь 40 дней и 40 ночей. Смерть подступила к сражающимся так близко, что огненный союзник Эрликхана устремился в неизведанные подземные бездны, ища спасения от беспощадных водяных потоков. Дух черного дракона уже готов был оставить его истерзанное пламенем тело и отлететь на небеса, где был рожден. Но единственный, собрав остывающую кровь обоих сражавшихся, сковал из нее маленького дракона. И когда последнее дыхание готово было сорваться с уст хранителя земных столбов, он дал духу отважного защитника горной страны новое обиталище, навеки поместив его в неведомых недрах талисмана. С тех пор силы и могущество великого черного дракона пребывают в нем из века в век. Высокоученый экзаменатор похвалил будущего бакалавра магических наук. «Шо ж, недурственно. Чувствуется работа с материалом. Похвально, молодой человек, похвально. Однако вон уже виднеется город, и нам надо заняться некоторыми приготовлениями к предстоящему священнодейству. У вас с собой есть пищи, принадлежности и пергамент?» «Конечно!» — отозвался прилежный ученик, собираясь, очевидно, запечатлеть на выбеленных страницах крупицы лисовской мудрости. «Вот и прекрасно, мой дорогой. Тогда возьмите нож и нарежьте пергамент кусочками размером эдак дюйм на дюйм». «Что?» — переспросил юноша, вероятно, полагая, что ослышался. «Пергамент на кусочки. Что тут непонятного?» — чуть медленнее повторил лис. На некоторое время я был вынужден отвлечься от созерцания первого дня учебы незадачливого горе-чародея у светила венецкой учености. Пришедшие в себя после тяжелой зельевой спячки, воины нуждались в заботе и уходе не менее, чем изнеженные курсистки после посещения анатомического музея. Земля уходила у них из-под ног, головы чугунными ядрами обрушивались на стол всякий раз, когда, сидя за ним, они убирали поддерживающие лбы руки. «Пожалуй, мне пора возвращаться в Рибик», едва ворочая языком, выдал наш проводник, чувствовавший себя, быть может, самую малость лучше лихих вояк, изрядно принявших вчера на грудь. «Не хотелось бы, чтоб меня хватились. Да и вообще стоит посмотреть, как там и что. Повремените здесь пару деньков. Если фон Нагелю и его людям удалось спастись, я приведу их сюда. А нет, приду сам, да выведу вас в обход здешних злыдней прямо к Триру». «Ты, может, не торопился?» Глядя, с каким трудом вскарабкивается он на своего коня, предложил я. «А, не впервой. В лесу развеюсь». Купец дал шпоры своему скакуну, и я печально посмотрел ему вслед. Отпускать доброго Карла из Рибика одного без прикрытия не хотелось, но и прикрывать его было неким. Оставалось уповать лишь на милость небес да на белый день. «Не, ну ты, блин, жмот! Прекрасный гиперборейский жемчуг! Да где ты еще такой найдешь?» «А я вам говорю, почтеннейший, что жемчуг с брачком, да. Кроме того, в этом году на жемчуг малый спрос». «Ага, это тебе вечерней лошадью из Парижа такие сведения принесли? Что ты мне тут горбатого до стены лепишь? Якой малый спрос? Якой брак? Я тебе реальный жемчуг предлагаю! Верховный Адидас Гипербореи подарил его блаженному Дезодорану на четки. Ежели я, вернувшись в Гиперборею, сообщу Верховному Адидасу, что ты назвал его жемчуг дефектным, он устроит тебе такой великий поход, что нашествие Атилы покажется невинным паломничеством по святым местам». «Ну ладно, ладно. Только из уважения к вам, Верховному Адидасу и этому самому блаженному Дезодорану, 17 солидов. Кстати, а кто такой этот блаженный дезодоран? Отступил от прежней позиции прижимистый ювелир. Брови лиса возмущенно поползли на лоб, грозя остановиться не ранее затылка. «Как? Ты не слышал о блаженном дезодоране? И это в тот момент, когда римская курия, отложив все свои дела, занята его канонизацией? Ты здесь ничего не слышал о блаженном дезодоране? Да ты просто нищий духом! Стоп. Ладно, я увлекся. Миа кульпа. Ты прости меня, почтеннейший ювелир. Давай вначале покончим с делами. Ты, кажется, говорил о 17 солидах». «Да», — едва скрывая торжество в предчувствии изрядного куша, произнес тот. «И давай сделаем так. Я с тебе этих денег не возьму». Глаза ювелира удивленно расширились, и он хотел было что-то сказать, но мой друг не дал ему такой возможности. «Я отдам их тебе за 15 золотых монет, но с одним условием. Ежели нынче к вечеру я принесу тебе 15 солидов обратно, да присовокуплю к ним еще один динарий в благодарность, то ты обязуешься вернуть мне все эти жемчужины в целости и сохранности». Поразмыслив и решив, что в любом случае останется в наваре, заинтересованный золотых дел мастер ответил: «Хорошо, но зачем тебе это?» «А таким образом я осуществлю последнюю волю блаженного дезодорана, этой благоухающей розы святости, наполняющей ароматом истинной веры самые отдаленные пределы Господнего мира, и вместе с тем сохраню...» Нет. Лис прикрыл рот рукой, словно боясь выпустить из него еще хоть один звук. «А что это за воля?» поинтересовался ювелир, надеясь, быть может, с этой стороны подобраться к тайне, которую скрывал мой друг. «Ну, много лет тому назад блаженный дезодоран, бывший в те времена богатым купцом, путешествовал вместе со мной, тогда еще совсем мальчишкой, через ваш город. Зайдя в церковь, которая находится, кстати, насколько я помню, где-то возле ратуши...» «Да-да, церковь Девы Марии», — закивал внимательный слушатель. «О, именно так. Именно перед ликом Пресвятой Девы было ему послано видение. Он узрел несчастную Гиперборею, задыхающуюся в зловонии язычества, и крест, обвитый алой розой, который он устанавливает посреди этих земель. И тогда он сказал мне: распродадим все и пойдем. И я пошел, и воочию узрел многие чудеса, явленные этим святым человеком в далеких землях дикой Гипербореи, отныне осеянной светом истинной веры. Когда же 2 года тому назад смежил он веки, я поклялся исполнить его волю во что бы то ни стало. И как не труден был путь, вот я здесь». «Но какова же была его последняя воля?» «Дайте сначала закончить с делами. Вот жемчуг, пишите расписку, я заберу монеты и отправлюсь исполнять наказ моего блаженного учителя». «Конечно. Может быть, вам пока что-нибудь предложить освежиться с дороги?» Торопливо кивнул хозяин лавки, делая знак слуге привести городского писаря. «Не откажусь, пожалуй. Мне и моему ученику». Спустя 20 минут сделка была заключена, налитое вино выпито, и дрожащий от нетерпения хозяин поинтересовался, вновь досадливо глядя на писаря и ученика, все еще толкущихся в лавке: «Так что за воля?» Повышая голос так, чтобы его слышали все присутствующие в помещении, а по возможности и прохожие на улице, лис изрек: «Блаженный дезодоран велел мне продать то дорогое, что сыщется в его имуществе, и вырученные деньги раздать без изъятия наиболее праведным и благочестивым жителям Штраумберга. Что я и намерен сделать немедля!» Он замолчал и потер озадаченно лоб. «Быть может, вы, почтеннейший мастер, соблаговолите провести нас до ратушной площади?» «Да, конечно. Но стоит ли ходить туда? Мы и сами можем пригласить наиболее почтенных и уважаемых граждан». Лис насупился. Блаженный Дезодоран велел собрать на площади всех жителей города, и я со всем моим глубоким почтением к вам остаюсь покорен его воле». «О, да, конечно, всех. Разве мог блаженный Дезодоран поступить по-другому? Ну, конечно, пойдемте, господа». Путь, начатый от ювелирной лавки впятером, на Ратушной площади закончился шествием не менее чем 50 любопытствующих горожан. Штраумберг нельзя было отнести к плеяде крупных городов Европы, и весть о том, что сейчас на площади будут раздавать деньги, облетела его быстрее, чем расторопный стриж успел бы пронестись по периметру крепостных стен. Однако, казалось, не обращая внимания на столпотворение, Лис был суров и преисполнен важностью возложенной на него высокой миссии. Дойдя до входа в ратушу, он вытащил из висевшего на поясе кошеля коробочку с запасной тетивой и, не говоря ни слова, склонившись пополам, начал отмерять ею какое-то одному ему ведомое расстояние от массивной дубовой двери до... Заинтересованная толпа расступилась, освобождая ему дорогу. Остановившись посреди площади, Лис произнес: «Вот! Вот оно! Это место!» Он узнал его!» — зашумели в толпе. «Именно здесь!» — во всю мощь своей луженной глотки орал Лис. «Блаженный Дезодоран сказал мне, мы не отправимся на ярмарку в Кёльн, ибо забота о земных богатствах суетна. Мы распродадим все немедленно и отправимся нести свет истины в Гиперборею». «А-а-а!» — восторженно выдохнула толпа. «И да будет свят этот город, ибо в нем мне открылась истина, и да будут блаженны жители, имеющие счастье жить в его стенах!» Народ, внимательно слушающий каждое слово моего друга, взорвался восторженными рукоплесканиями. «Бочку! Бочку прикатите!» — заорал кто-то. «Не видно же ничего!» Уже с бочки Лис горланил: «Умирая! Блаженный Дезодоран велел мне раздать вам все деньги, полученные от продажи его имущества!» «Давай!» — заорали из толпы, и десятки, а вернее сотни рук устремились вверх, словно ожидая золотого дождя. «Но как найти благочестивейшего среди благочестивых?» — вопил в ответ Лис, картинно простирая над толпой руки с поднятыми вверх ладонями. «Как найти набожнейшего среди набожных? Добродетельнейшего в этой цитадели добродетели?» Алчущее золото толпа на секунду схлынула, задумываясь. Этого времени Лису было достаточно, чтобы начать очередное действие своего спектакля. «Не в силах человеческий ум принять такое решение. Лишь Божье соизволение позволит выбрать достойнейших». «Верно! Верно!» — вопил возбужденный люд, и каждый прикидывал набор добрых дел, совершенных за время, прошедшее с последней исповеди. Лис обвел глазами собравшихся и, увидев среди людского моря монашескую танзуру, прикрикнул: «Эй, расступитесь! Прошу вас, преподобный отче, помогите мне в этом богоугодном деле!» С трудом протискиваясь через тесный коридор внушительных размеров, монах пробрался к бочке, с которой вещал Лис. «Знаете ли вы этого человека?» — крикнул мой друг, указывая на румяного священнослужителя. «Знаем, знаем! Это отец Юрген, викарий монастыря святого Тибальта!» «О-о-о!» — Лис склонился в поклоне. «О, для меня высокая честь! Не будет ли любезен достопочтенный отче отметить один из предложенных кусочков пергамента священным для всех нас знаком креста?» Викарий согласно кивнул, сохраняя горделивое спокойствие, и принял из рук ошеломленно взирающего на происходящее Ансельма смоченное в чернилах гусиное перо. «Пожалуйста!» Лис протянул ему полный колпак обрезков пергамента. «Выберите любой, и да свершится воля небес!» Священнослужитель неспешно и величественно сунул руку в колпак, вытянул один из обрезков и с явным удовольствием начертал на нем требуемый знак. «Вот он!» — Все глядите! Вот он!» — вскричал душеприказчик апостола Гипербореи, затем, предъявив искомый пергамент обществу, вновь обратился к монаху. «Прошу вас, святой отче, не оставляйте меня в этот час. В вашем присутствии я буду чувствовать себя увереннее». Тот важно кивнул, распираемый невольной гордостью от возложенной миссии. «А теперь, с Божьей помощью, каждый из вас может стать обладателем этого или этого, или этого золотого солида. Любого из них, пока все они не закончатся. Каждый из вас может принести маленький серебряный динарий, который пойдет на богоугодное дело, на нужды похода в святую землю к гробу Господнему, а взамен вытащить заветный крест, который я тут же на ваших глазах обменяю на золотую монету. Будьте свидетелем этому, отче. Всего лишь один маленький серебряный динарий для святого дела и золотая монета в награду самому благочестивому из благочестивых, достойному из достойнейших. Вы можете испытывать милость Божию сколь угодно раз, бросив обратно в шляпу кусок пергамента, который вы вытащили до того, и заплатив еще одну монету. За это платить надо, — раздался голос из толпы, но он не был услышан в общем хоре участников священной лотереи. Валидар Ингварович! Татьяна Викулишна подошла ко мне, явно встревоженная какой-то неведомой мне неприятностью. «Там Ропша захворал. Весь в испарине, трясется, бредит. Я велела мамкам ему лоб водой смачивать. Быть может, здесь в кладовой яблочный уксус сыщется? Или какие травяные сборы? Вчера, помнится, трактирщик о них говорил». Я ответил, поморщившись. Он много о чем говорил. «Ладно, идем поищем». В кладовой нашлись и уксус для обтираний, и пучки различных трав, подвешенных сушиться под стропила. Татьяна Викулишна, обладавшая, как оказалось, изрядными познаниями в прикладной ботанике, немедля занялась их сортировкой и приготовлением чудодейственного отвара, способного, по ее уверениям, поднять нашего друга на ноги самое большое за пару дней. Пока же Ропша был совсем плох. Он метался в горячке, выкрикивая нечленораздельные ругательства и обещая кому-то отомстить за смерть брата. Велев переполошенным служанкам княжны почаще менять компрессы и обтирать повольника уксусом, я спустился вниз, где наблюдалась картина всеобщего лазарета. Менее фатальная, зато более многочисленная. «Господи, ну что за напасть!» — страдальчески думал я. «Вздумай сейчас грабители вернуться, и постоялый двор можно брать голыми руками». Конечно, если это только негодяй-трактирщик с подручными, тогда дело ерундовое. Но если прибавить к ним десятка-полтора встреченных нами по дороге стражей, оно приобретает нешуточный оборот. За одной моей спиной всем не отсидеться. Эх, жаль, черт возьми, что рыцари храма, Девы Марии Горные, умчались куда-то в ночь. Все бы спокойнее было. Занятый такими невеселыми мыслями и госпитальными делами, я почти забыл вспоминать о Лисе. С помощью инвалидной команды мы забаррикадировали первый этаж строения, чтобы в случае возможной атаки иметь шанс хоть как-то использовать наличествующий гарнизон. Я вышел на связь лишь часа через полтора. «А ну не толпитесь!» — ревел Лис, расталкивая благочестивых и набожных. «В очередь! Я сказал, в очередь, сукины дети! Всем хватит! Одна монета — один шанс. Хотите вновь испытать судьбу? Кидайте пергамент в шляпу. Не хотите, можете забрать его с собой. По предъявлении мандата благословенного блаженным дезодораном, святой Петр как пить дать скосит десяток другой ваших грешков. Так, по одному подходи. Я ж говорю, по одному подходи. Ну-ка, отсчитай тут серебра, да мухой лети к менялам. Приволоки мне еще десяток солидов». Лис повернулся к обалдевшему от происходящего Ансельму, стоявшему возле бочки. «Я не умею, о великий!» — едва слышно выдавил юноша. «Чего не умеешь? Считать?» «Нет, превращаться в муху!» «О, господи, не учти! Тогда беги ногами, а ежели кто пристанет, разрешаю превратить в жабу!» «Я...» «Как? И этого ты тоже не умеешь?» Не пускаясь в дальнейшее объяснение Юноша сорвался с места и бросился сквозь толпу, откуда послышались хлопки, сопровождаемые явно электрическими разрядами. Воистину, забота о сохранении наличности в стенах благочестивого Штраумберга не была пустой предосторожностью. Я отключил связь. По крайней мере, на этом участке нашего фронта все шло хорошо. После обеда, любезно приготовленного Татьяной Викулишной, квелое воинство несколько воспрянуло духом, и в движениях храбрых ратников появилась явная осмысленность. Немного успокоившись, я расставил посты и собрался было вздремнуть часок, чтобы наверстать вырванное магическим нашествием время ночного сна, но не тут-то было. «Валидар Ингварович!» Заметив мою робкую попытку принять горизонтальное положение, юная княжна изрекла. «Давно хотела вас расспросить». Я не стал интересоваться, почему эта тяга к расспросам прорвалась у нее именно в тот момент, когда мне более всего хотелось смежить веки, и лишь вздохнул, обреченно склоняя голову. «Готов служить вам». «Вы долго прожили в этих землях?» — не спеша произнесла Алена Мстиславична. «Не доводилось ли вам встречать моего будущего мужа, принца Людвига? Конечно, я, как подобает воспитанной девушке, покорна воле своего отца и прекрасно понимаю, какие выгоды принесет Руси мой будущий брак. Но все же хотелось бы знать, каков он, мой суженый». «Увы, моя маленькая княжна, мне не доводилось видеть его даже мельком. А вот о его отце, императоре Фридрихе II, если желаете, могу рассказать». «Да». После минутной задумчивости произнесла девушка. «Пожалуй, это будет полезно». И я начал повествование. Красивое, цветистое повествование об императоре, словно затерявшемся во временах и эпохах. Государе, свободно владеющем всеми европейскими языками, ведущим ученые беседы на арабском и персидском, переводящим с арамейского, древнееврейского, греческого и латыни. Императоре, установившим в своих владениях мир между всеми религиозными общинами, будь то христиане, мусульмане или иудеи. Мудрым властителем, с равным успехом побеждающим врагов мечом и словом. Человеке, изрядную часть своего времени отдающим изучению опаснейших болезней и самолично изобретшим ряд весьма действенных лекарств для борьбы с ними. Правда, чтобы не травмировать психику будущей невестки государя, Священной Римской империи, я не стал рассказывать ей о случае, имеющем место быть что-то около 2 лет назад, когда Фридрих, накормив обильным завтраком 2 своих придворных, оставил одного в замке, а с другим же отправился охотиться в ближайший лес. Ну а вечером того же дня его величество собственноручно вспорол животы обоим, чтобы посмотреть, у кого из них лучше усвоилась пища. Так это было на самом деле или нет, сказать не могу. Что это были за вельможи и что нужно было сделать, дабы заслужить право принять участие в подобном научном опыте, я тоже не знал. Человек, рассказавший мне об этом, клялся, что именно так оно и произошло, и он сам был свидетелем. Но оставим это на его совести. Лично мне довелось встречаться с Фридрихом всего лишь раз, но этот раз стоил того, чтобы о нем рассказать. В то время я уже был рыцарем свиты графа Генриха Шверинского, и в моем послужном списке значился ряд весьма полезных для Лиги Северных Баронов успехов, поэтому встречать бежавшего из завоеванных императором земель графа фон Ратцеборга выпало именно мне. Внезапный удар императорской армии застал правителя древнеславянского Ратцеборга врасплох, вынудив скрыться с десятком верных слуг безо всяких средств к существованию. Недавний союзник моего сюзерена, занимавший весьма высокое положение в Северной Лиге, явился ко двору графа Генриха в запыленном дорожном платье просто лишь потому, что другого у него не было. Он плакал навзрыд, заклиная графа Шверинского помочь ему вернуть утерянные владения. И мой добрый господин, как и подобает доброму господину, согласился. Правда, при этом он выдвинул условие, что либо фон Ратцеборг после возвращения ему феода признает вассальную зависимость от Шверина, либо в 5-летний срок вернет графу Генриху сумму, троекратно превышающую ту, что может понадобиться для выкупа владений или же для ведения в них боевых действий. Никакой войны граф Генрих вести не собирался. У него попросту не было для этого сил. Зато у него был крестный, марграф фон Нордальбинг, стоявший в стороне от Северной Лиги и в то же время весьма почитаемый императором за обширные познания в охотничьем деле и благодушный нрав. Сам граф Генрих не мог напрямую послать Герольда ко двору Фридриха II. Император попросту отказался бы разговаривать с посланником бунтовщиков. Но зато он мог отправиться на охоту к своему крестному, попросив его пригласить в это же время и его величество. Ни о каких засадах здесь речь идти не могла. Это было священное место водопоя, где враждующие стороны могли сколь угодно общаться между собой, не теряя лица. И император, и мятежный граф охотились в разных угодьях и жили в разных охотничьих замках в Нордальбингии. Толстяк же марграф, едва отдуваясь от необходимости носиться взад-вперед, брал на себя многотрудные функции посредника. Услышав предложение фон Нордальбинга уступить Ратцеборг его прежнему владельцу за весьма внушительную сумму, столь необходимую на организацию грядущего крестового похода, Фридрих II расхохотался и хлопнул вельможного охотника по плечу. Во всяком случае, так рассказывал подкупленный мной паж марграфа. «Станет ли хороший пес отвлекаться на ворон, когда почует вальдшнепа?» — оборвав смех, спросил император. «Нет!» — тут же затряс головой фон Нордальбинг. «То-то же! Скажи, Шверин уже дал тебе деньги? Но признавайся, дал? Не думает же он, что я приму их от него самого!» «Верно, ваше величество!» — склонился в поклоне толстяк. «Вот и великолепно! Оставь их себе, да только чур расскажи об этом Шверину и порадуй его. Я верну Ратцеборг его законному владельцу. Так что эти деньги, которые мошенник Генрих заплатил тебе наверняка за посредничество, ты отработал сполна. Но иди, иди, сообщи ему, что ты провел со мной переговоры, и я возвращаю Ратцеборг». Граф Генрих радовался недолго. На следующий день фон Ратцеборг был приглашен к императору, обласкан им, осыпан милостями и подарками. Еще через неделю он с императором въехал в свой город, где на Ратушной площади принял вассальную присягу на верность Фридриху II. Взбешенный граф Шверинский потребовал было обратно деньги у своего крестного, но, как выразился по этому поводу Лис, «де той хлеб, шо мы зъили». Спустя еще неделю и Ратцеборг, и Нордальбингия в едином порыве выступили против Шверина. Уже начинало вечереть, и я активизировал связь. «Послушайте, почтеннейший, вот ваша расписка, вот ваши деньги, и я хочу видеть жемчужины, принадлежавшие блаженному Дезидорану». Судя по тону, которым были сказаны эти слова, Лис произносил их отнюдь не в первый раз, явно по одному и тому же поводу. «Но я вам предлагаю по 3 солида за каждую жемчужину. Это хорошие деньги». Ювелир, в лавке которого происходил торг, уже взмок от напряжения, но, похоже, был готов стоять насмерть. «Нет, ну что за беда какая-то? Видимо, за годы, проведенные в Гипербореи, я совсем разучился говорить по-немецки. Вы, очевидно, не поняли меня. Они не продаются. Они священны. О, вы губите меня! Мой дорогой друг, послушайте, 5 солидов — прекрасная цена!» Взвыл хозяин лавки, прикидывая в уме, хватит ли у него наличности, чтобы оплатить бесценные перлы. «Нет, мы с вами решительно говорим на разных языках. Какие 5 солидов? О чем речь? Подумайте сами, как можно продавать чудодейственный жемчуг, щеток блаженного Дезидорана, вылечивший от ящера верховного Адидаса Гипербореи, победивший мировую трясучку и перепоит головы, случавшийся у гиперборейского народа каждое утро после очередного праздника? Подумайте сами, где перепоит головы, а где 5 солидов? Вы чувствуете разницу?» 7 солидов! Послушайте, ваше преподобие!» — стонал доведенный до отчаяния торговец. «Сегодня днем я был в ратуше. Господин бургомистр и господа бурграты, услышав о деяниях святого Дезодорана, постановили построить часовню в его честь. Эти жемчужины, эти священные реликвии, они не бы украсили алтарь. Они бы излечивали страждущих, они бы привлекли толпы паломников в наш город. Впервые слышу речь не мальчика, но налогоплательщика. Вот, наконец, начался настоящий торг. Ладно, лис, поторопись, уже темнеет. Скоро закроют ворота. Да не забудь, нам еще нужны пара коней, возница, продовольствие, и хорошо бы, если б лекарь. Ропша что-то совсем плохо. Не боись, Ансельм уже всем занимается. А лекаря? Ну, хорошо, найдем и лекаря. А почтеннейший, я весьма чту ваш город. Я отключил связь. Лис вернулся уже затемно. Ну, как успехи? А, уболтали такие черти языкатые. Продал им 15 жемчужин за 300 золотых. Пусть себе люди радуются. Он протянул мне мешочек с жемчужинами, утром едва-едва потянувший на 17 солидов. На, верни, княжне. Скажи уж, больно добрый ювелир попался. Венедин победно смерил меня взглядом. И распорядись, будь добр, перегрузить провизию и подать нам с Ансельмом ужин, а то мы со всех святых дел, почитай, целый день не жрамши. Вот за что я не люблю буржуев, в смысле бюргеров. Но ни хрена ж гостей уважить не умеют. А лекарь где? Поинтересовался я, проверяя, не пропустил ли кого из спутников моего друга. На кой нам ляд их здешний лекарь? Он тут поди запор от забора не отличает. У нас свой ученый из Кулап есть. В Кордове по передовым тамошним технологиям ученый. Пусть пользует. Он, в общем, малый-то не дурак, хотя, конечно, дурак не малый. До полуночи все было тихо. Расставив на ночь караулы, мы было отправились спать, когда дежуривший у постели ропший Ансельм растолкал меня самым немилосердным образом. «Вставайте, господин рыцарь! Ропша совсем плох. Вас кличет, бьется в горячке, все поминает вас и учителя. Только я его сыскать нигде не могу». Я вскочил, застегивая на ходу пояс и оглядываясь. Тюфяк лиса был пуст, впрочем, как и тюфяк Татьяны Викулишны. Изморенные дневным уходом за нашим раненым другом мамки единообразно сопели в четыре дырки, досматривая очередной сон. «Пойдемте, пойдемте, того и гляди, кончится. Кризис у него. Сейчас решается, помрет или выживет». Я подтолкнул его к выходу. «Ну, пошли. Ты выяснил, что с ним?» «Переломов нет, но от сдавливания конечностей и удара головой, похоже, случилось возмущение жизненных влаг, приведшее к лихорадке. К тому же налицо признаки отравления». «Да, вчера трактирщик опоил его своим чертовым зельем». «Будем надеяться, что все закончится хорошо». «А, погоди. Да, днем Татьяна Викулишна делала настой из трав, и он прекрасно сбивал жар». «Увы, он был бы весьма кстати, но только мне не удалось его сыскать». «Надеюсь, что, о великий, с минуты на минуту появится», — произнес я, незаметно прикасаясь к символу веры. Вид, представший перед моими глазами, вполне позволил оценить красоту сложения русской красавицы. Видимо, в пылу страсти лис забыл выключить картинку. «Блин, ядрёна матрёна! Что же это такое? Я что, я имею вообще право на личную жизнь? Что, блин, за учет и контроль тут, понимаешь?» «Да прости. Я хотел бы отвернуться, да не могу». При этих словах лис закрыл глаза. «Прости еще раз. Тут Татьяна Викулишна днем снадобье готовила. Оно очень нужно. Уробший кризис. Совсем плох». «Да видал я вас и ваши снадобья, и кризисы в час ночи. Тьфу, блин. Сейчас будем». Под утро Ропша забылся здоровым сном. Чуть свет в ворота постоялого двора застучали. «О, никак хозяева вернулись. Ща начнут заправлять, шо ночью срочно на ярмарку уехали». Он потянул меч из перевязи и скомандовал бойцам, замершим у входа. «Открывайте!» Мой друг ошибся. ни грабителя-трактирщика, ни его подручных за воротами не было. Вместо них там оказались пятеро стражников с черно-зелеными ромбами в левую перевязь на нарамниках. Увидев перед собой вооруженных до зубов вояк, они явно несколько опешили, однако все еще были полны решимости довести до конца порученное им сюзереном дело. «И это вы вчера на Ратушной площади раздавали солиды?» Насупясь и опасливо поглядывая на стоявших вокруг лиса ветеранов, спросил один из баронских стражников, судя по добротному вооружению, старший. «Я? А шо, кутюмы баронства запрещают раздавать деньги на его землях?» «Нет, но закон велит платить в казну десятую часть от каждой торговой сделки». «Шо? И какое же я имею отношение к этому закону? Я ничего не продавал. Уж во всяком случае в этих землях». «Согласно толкованию закона, вы являетесь торговцем, ибо вчера на площади продавали пергамент, да еще используя при этом городскую собственность, заключавшуюся в бочке, на которой вы стояли. Это стоит еще 3 серебряные монеты в день», — монотонно произнес баронский слуга. «Кто где заключался? Вы что, с ума все посходили? Я ничего не продавал. Я выполнял священную миссию. Каждый из горожан может подтвердить, что волен был вернуть означенный пергамент». «Это их право, и это ровно ничего не меняет. Соблаговолите заплатить десятую часть вырученной суммы в баронскую казну, или же мы перепроводим вас в темницу как мошенников». Лис расплылся в недоброй ухмылке. «Да! Интересно, как это у вас получится?» Спор был готов перерасти в схватку. Короткую, но, безусловно, кровопролитную. Я уже хотел вмешаться и отсыпать от заработанных вчера лисом денег пригоршню другую монет, но внезапно к старшему стражнику подбежал еще один и что-то зашептал на ухо. Выслушав его, тот сделал знак своим подчиненным и, не говоря ни слова, весь небольшой отряд вскочил в седло и стремглав умчался прочь.